Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Часть третья. Продолжение. Стоило Вагнеру открыть калитку, как Анна, его жена, выбежала на порог. «Анджей!» Она бросилась ему в объятия. «Все в порядке? Ничего не случилось? Вы удачно миновали пустыню?» Он не успел ответить. Анна уже здоровалась с американкой, потом поцеловала Зорга. «Приветствую тебя, кот. Охранял моего мужа?» Гепард лизнул ее в лицо. «Ну, проходите, проходите. Перекусите с дороги. Может быть, устроим в огороде гриль?» Хозяйка провела их в гостиную с большим панорамным светоотражающим стеклом. В следующие несколько секунд она успела отругать расшалившегося и разбившего вазу ребенка, подать выпивку и распечь служанку. Потом сходила на кухню и вернулась с широкой улыбкой на лице. В руках у нее было блюдо с маленькими бутербродиками. «Прошу садиться», — щебетала она. «Зорг, хочешь немного сырого мяса?» Они еще только устраивались в креслах, а она уже успела похвалиться перед негритянкой заработком мужа, великолепным здоровьем ребенка, тем, что у нее в гараже стоит настоящий конь, а также двумя спальнями на втором этаже, отделанными в арабском стиле. Единственное, чего она не сделала, так это не открыла шкаф и не продемонстрировала свои наряды, но зато решила выстрелить из главного калибра. Преисполненная гордости принесла их семейную книжку и показала первую страницу с огромной печатью и текстом, подтверждающим, что супруги имеют первый глаз чистоты, и в связи с этим правительство дает им разрешение иметь детей. Ниже была еще одна печать с записью «Одно разрешение использовано». «Вы знаете», — сказала Анна, усаживаясь напротив Сью, у которой кусок бутерброда едва не застрял в горле. «На 5 детей мы никогда не решимся. Однако следующего ребенка планируем. А если мужа в будущем году повысят, то, может быть, решимся еще на одного. Я здорова и могу рожать. А вы? Есть у вас дети? Сколько? Какие?» Кристи Андерсон все-таки подавилась бутербродом и закашлялась, да так, что крепко закрыла глаза. «Выжать из нее слезы», — вспомнил Вагнер приказ Бариллы. «Боже, как это просто! Самое легкое задание, полученное им в жизни. Знать бы, в чем игра». Анна показывала фотографии ребенка. Сокровище в предшколе, чудовище на маскараде. Определить, кем он является на фотографии, было нелегко, поскольку чадо вырядилось мутантом, и надо было показывать пальцем, где оно находится. А вот мальчик, поддерживаемый воспитательницей, возлагающий в государственный праздник букет цветов к памятнику пана Яна, воскресителя Польши. Полковник морской пехоты сумела даже разобрать надпись на цоколе памятника. «Путник, поведай Польше, что сделал я это для своего народа. Вы должны жить любой ценой». «Ну, чем займемся? Устроим гриль в саду? Зорг, ты хочешь?» «Только мне не суй мясо, Анга!» — промурлыкал гепард. «Не ем жареного!» Служанка приготовила все в мгновение ока. Они уселись на плетеные стулья под огромной пальмой. Вагнер занялся приправами и очагом, пили водку с мартини. Анна упорно чесала языком, доводя негритянку до остервенения. Боже, самый легкий приказ в жизни. 5 минут в обществе Анны. Вагнер снял пробковые шлемы при помощи пластикового снаряжения влез на пальму. Там он мачете срезал кокосовый орех. Анна приказала служанке вскрыть его и подать негритянке. «Боже, кокосовое молоко!» «Довести до слез». «Сэр!» Шоколадка всхлипнула. «Нет проблем. Только для чего?» Для полного улета американскому агенту потребовалось не так много. Даже без помощи амфетамина X-12. Немного погодя, Анна подала стейки из свиного ошейка. До этого был салат и немецкий коктейль. Вино, водка, пиво. У шоколадки голова пошла кругом уже после первого глотка. В гостиной заплакал ребенок, и Анна пошла его покормить. Оказалось, что на автостраде Сью даже не стала пробовать эскалопы, поскольку поверила идиотской шутке, будто они исчеловечены. Наверняка она ела свинину первый раз в жизни. Лицо у нее было не очень довольное, поскольку синтетическая пища испортила находившиеся у нее на языке сосочки, лишив их возможности различать необходимые оттенки вкуса. Однако она все еще усиленно моргала, стараясь избавиться от проклятых, привязавшихся к ней слез. Зорг, нажравшийся от пуза, свернулся в клубок на траве и вознамерился поспать. Домашняя такса попыталась ему докучать и даже схватила поручика за ухо, но враз образумилась и удрала, стоило Зоргу сонно зевнуть, демонстрируя свои добавочные, выдвигающиеся из-за клыков зубы. Вагнер взял в баре бутылку коньяка, два больших бокала и провел Зосю в верхний парк. Она смотрела на стройные ряды деревьев и глотала слезы. Вагнер же решил ее дожать. Он всегда очень тщательно выполнял приказы. Они шли мимо хихикающих в наступающем сумраке пар, отгоняли белок, пытавшихся выпрашивать орехи, зайцев и кроликов, так и норовивших сунуться им под ноги. Потом они оказались возле ровной, как стрела, дозорной башни 19-го столетия. По узким, вытертым ступеням они поднялись на площадку под крышей. Вагнер уселся, опершись о стену и поставив ноги на барьер. Тут, над вершинами деревьев, ветер от лопастей монастырского острова был еще сильнее. Солнце заходило, и по стеклянному куполу играли отблески. Ниже простиралось море зелени, виднелись крыши резиденций влиятельных людей и главных контрабандистов. Где-то внизу трещал конный трамвай, экипажи лавировали между стволами деревьев на улице Пана Яна. Зажигали первые лампионы и газовые фонари. Люди располагались на лужайках целыми семьями, чтобы поужинать, женщины степенно распаковывали корзинки с едой. В парке открывались павильоны вечерних ресторанчиков. Вагнер наполнил бокалы коньяком. Сью осушила свой одним глотком. Она уже плакала в открытую. «Знаешь...» — глотала она слезы. «Ваш ребенок... Знаешь, у меня 6-й класс чистоты...» «Что тебе сделали?» — спросил он. «Меня стерилизовали». «Как это? Женщин невозможно стерилизовать». «Можно», — сказала она. «У меня 6-й класс. Фактически я почти мутант». Тут она уже зарыдала. Сью вытерла слезы руками, высморкалась. Он подал ей платок. «Твоя жена», — продолжила она, «в таком красивом платье. Служанка, ребенок, салат, возделывание огорода. Она занимается этим. Я же умею только с завязанными глазами разбирать и собирать автоматический карабин. Знаю, как командовать группой усмирения, как организовать огневую поддержку батальона, оказавшегося в окружении. Боже, я не умею делать салат и никогда не носила платьев. Никогда у меня не будет ребенка». Вагнер налил ей еще порцию коньяка. «Интересно, какие виды на нее имеет Барилла?» Она снова выпила содержимое большого бокала одним глотком. «Никогда у меня не будет маленькой собачки!» Сью забрала у него бутылку и сделала несколько глотков из горлышка. «И никогда мне не жить среди деревьев!» Вагнер испугался, что переборщил. Искренне надеясь, что его спутница не попытается броситься с этой проклятой башни, он помог ей подняться и спуститься вниз. Поддерживая под руку пьяную в хлам женщину, он довел ее до дома. К счастью, Анна знала, что делать в таких ситуациях. Она раздела госпожу полковника, умыла, надела на нее кружевную ночную рубашку и уложила в одну из спален, обставленных в арабском стиле. Утром Сью выглядела лучше. Вагнер прихватил ее на том, как она разглядывала себя в зеркале, поправляя смявшиеся кружева. Половину ночи она провела в туалете, однако у нее хватило сил умыться и сесть за завтрак уже в мундире. Увидев ее, поручик Зорг почесал задние лапы за ухом. Наверняка он заключил пари с Анной о том, что госпожа полковник либо пойдет на риск повторить ночные подвиги, либо откажется от гренок и странно пахнущего напитка, который, как ей объяснили, называется чай. Потом Зорг и Анна с интересом следили за тем, как Зося грызет гренки с выражением лица типа «в Перл-Харборе было тоже не сладко». Вагнера сильно интересовало, кто из них выиграл, но спросить об этом при гости он не мог. Служанка помогла хозяину запрячь изящную двуколку. На то, чтобы усадить в нее госпожу полковника и поручика, ушло всего несколько минут. Тут Кристи Андерсон закрыла глаза солнечными очками, и теперь он не мог проследить направление ее взгляда. Щелкая кнутом, Вагнер погнал коня. В это время движение на улице уже нарастало, но им повезло, и они доехали до Грюнвальдского моста быстро. А за ним было уже рукой подать до конюшен Министерства контрабанд... Тьфу! Управы воеводства. Вагнер оставил свой экипаж на бравых конюшах и повел гостью мимо огромных колонн, а потом оставшимися еще от фашистов широкими, вселявшими почтение к власти коридорами. В вестибюле царила приятная прохлада. Сандалии громко шлепали по гранитным плитам. Потом был контроль, беглый обыск, после чего адъютант доложил генералу о визитерах. Сью сняла черные очки только на пороге кабинета. Генерал Барилла отвернулся от окна с видом на Одер и Монастырский остров. При этом движении ему каким-то чудом удалось не оборвать ни одной пуговицы с мундира, плотно обтягивавшего его чудовищной величины брюха. Он даже подошел к гостям, проворно переставляя короткие кривые ноги, и протянул руку. Причем, несмотря на такой вид, мутантом он не являлся. У него был первый класс генетической чистоты. Он имел жену и 5 детей. «Приветствую вас, госпожа полковник», — просипел он. «Я очень рад видеть вас живой и здоровой». «Мне тоже очень приятно, пан генерал». «О, вы великолепно говорите по-польски». Она усмехнулась. «Я наполовину полька». «Ага. А Кристи в вашей фамилии от англизированного кистяк?» «Нет, Андерсон от Анджиевская». Барилла усмехнулся в свою очередь. Показал им на кресло. «Я знаю, что майор Вагнер любит коньяк. Однако мне хотелось бы угостить вас чем-то произведенным у нас. Это местная продукция». Он продемонстрировал им граненую бутылку. «Местная продукция?» Негритянка решила слегка показать зубки. «Неужели амфетамин X-12?» Генерал рассмеялся. Вопреки своему виду, он был человеком очень умным и ценил ум в других людях. «Мне кажется, в данный момент стоит забыть о пикировке». Он наполнил маленькие рюмочки. «Пока же я вам предлагаю чистую водку». «Ваше здоровье». Сью выпила, демонстрируя знание польских обычаев. «Вас все лучше учат в этом вашем ЦРУ». Барилла с трудом разместился в кресле, стоявшем за огромным столом. «Что вы сказали?» «Ну нет, агент, у которого имеются проблемы со слухом, так не бывает». «Вы сказали ЦРУ». Дымчатое стекло купола над городом вспыхнуло ярким светом, и он, пройдя через жалюзи, расчертил лицо генерала густыми тенями. Атмосфера кабинета казалась сонной, словно не до конца реальной. «Конечно. Хотя вы наверняка прошли обучение у морских пехотинцев. Никогда не забывайте о прикрытии, но на самом деле вы не полковник, ведь правда?» «Не понимаю вас, генерал». Барилла тяжко вздохнул и выпятил толстые губы. «Я сказал, что вы агент ЦРУ. Ваш шеф Терри Робинсон. Вы занимаете 13-й кабинет 6-го отдела в бункере Лэнгли. Кроме того, что ваш отец пан Анджиевский, вы к тому же интенсивно учили польский язык в течение года в отделе криптографии в Детройте. Вами занимались 6 учителей, в том числе 2 поляков, пани Врублевская и пан Мартыняк. Я должен рассказывать дальше?» Негритянка прикусила губу. «Вы совершили ряд федеральных преступлений», — сообщил генерал. «Вы полизали траву в народном парке бункера Детройт. Хотя, тоже мне парк». Он пожал плечами. 10 метров на 10. К тому же вы дали себя сфотографировать. Ну и также есть меньшие провинности, вроде небольшого бизнеса по продаже дури коллегам. На вас было заведено дело, но тут подвернулась данная миссия, и все как-то устроилось. Не так ли?» Я хочу видеть консула Соединенных Штатов Северной Америки». Она сказала это быстрее, чем следовало. Показала, что ее удалось вывести из равновесия. Барилла смеялся так, что чудовищное брюхо ходило ходуном. Однако портной генерала, видимо, был специалистом высшего класса, поскольку опять каким-то чудом все пуговицы остались на месте. «Прошу прощения. Вы, конечно, удивитесь, но во Вроцлаве нет вашего официального консула. Есть почетный. Он даже раз в полгода получает какую-то почту. Ничто не связывает наши народы со времени бомбы Чен, но мы все-таки держим вашего консула. Может, чтобы показывать в зоопарке, но он все-таки есть». «Есть. Прошу». Барилла добродушно помахал рукой. «Вызвать его». Теперь дыхание американки участилось. Она явно испугалась по-настоящему. «И что вы можете предпринять?» — продолжал Барилла. «Бросить нам на голову атомную бомбу? Мне кажется, без электричества вам будет трудно это сделать. А может, армия США нападет на Вроцлав? У вас хватит кораблей, чтобы перевести ее через океан?» Он наклонился над полированной крышкой стола. «И еще прошу мне объяснить, поможет ли вам консул, когда вас будут разрывать на части конями на рынке?» Американка посерела от страха. Ладони ее вцепились в подлокотники кресла, Зорг тоже это увидел и шевельнул ушами. Причем, как и Вагнер, он заметил и нечто иное. «Вы до сих пор не решили, каким образом меня уничтожить?» — сказал Барилла, который тоже был хорошим наблюдателем. Открыв дверцу в тумбе стола, он выпустил двух персидских котов. Те вспрыгнули на столешницу и принялись по ней расхаживать. «У вас две возможности. Вы можете выпустить гремучую змею из сумочки, но это дурацкая мысль, которая справится с ней в несколько секунд. Еще вы можете использовать свой маленький скорострельный пистолет, не обнаруженный при проверке. Вот только вы запрятали его слишком далеко, и пока достанете, поручик успеет раз шесть вонзить в вашу шею ядовитые клыки». Отсмеявшись, он обратился к гепарду. «Зорг, долго умирает человек, укушенный тобой?» «Долго». Вагнер знал, что поручик говорит правду. Яд был парализующим и обездвиживал моментально. Однако содержащиеся в нем токсины действовали очень медленно. Мутанты, к примеру, умирали от него часа два-три в неподвижности, страшно мучаясь. «Вы сами снабдили нас данной технологией», — отметил Барилла. «После того, как придумали гремучих змей, менее удачные модели, всех этих котов, птиц, тигров и гепардов, вы продали слаборазвитым народам. Змею труднее обнаружить с помощью инфракрасных лучей, чем кота. Но вот когда не стало электричества, оказалось, что змеи не идут ни в какое сравнение с бичом божьим, которым стали наши гепарды». «Откуда вы все это узнали?» Негритянка все еще пыталась руководствоваться логикой. «У вас есть агенты в США?» «А зачем?» Барилла покачал головой. «Ничего нас не связывает. На бумаге мы являемся союзниками, однако, сами видите, вы слишком далеко, чтобы нас интересовать». «Тогда кто? Арабы?» «Бедуины, дорогая пани. Прошу не путать эти две нации». «Они следят и за нами? Зачем?» «Какие-то промышленные интересы». Генерал пожал плечами. «А у меня хватает денег покупать у них что пожелаю». Он погладил одного из персидских котов. Тот выгнул спину и замурлыкал. «Пару сотен лет назад я наверняка был бы самым лучшим клиентом в любом супермаркете, поскольку могу позволить себе купить все, что только пожелаю». «Арабы. Значит, бедуины разузнали все о моей миссии?» Барилла взмахнул рукой. «Все». Он потянулся, как кот, которого только что гладил. «Вы сами не знаете всего о своей миссии. И никто на свете не узнает всех тайн бункера в Лэнгли. В общем-то, это и не нужно». «Тогда зачем вы со мной разговариваете?» «Надеюсь, вы мне очень красиво пропоете то, о чем знаете». «Генерал, прошу на это не надеяться». Сказано это было слишком быстро. А еще присутствующие обратили внимание, что американка вновь сжала ладонями подлокотники кресла. «Пани Анжиевская», — улыбнулся Барилла, — «прошу не делать глупостей. Вы мне расскажете все». «А если нет, то Вы разорвете меня конями на рынке? А может, посадите на кол? Изувечите?» Она старалась держаться твердо, но это у нее получалось плохо. Выдавал выступивший на лице пот. Похоже, Сью слишком уж реально вообразила себе то, о чем говорила. «Пани Анжиевская!» Борила с добродушным видом наполнил ее рюмочку водкой. «Не надо говорить глупостей, сразу и на кол, или еще что хуже!» Он пожал плечами. «Так вы поступаете у себя в Америке? К счастью, мы находимся в Польше. Договоримся по-доброму под водочку». «Никогда мы не договоримся!» «Ах, в самом деле? А 10 контейнеров, которые вам предписано уничтожить, что, мелочь?» «Откуда вы об этом узнали?» Сью вскочила, ей не хватало воздуха. Похоже, об этом кроме нее мог знать только президент США. Барилла тепло улыбнулся. «Так-так. Президент США Джон Торрес де Фуэнгирола тоже обладает своими слабостями. Он любит мальчиков, а бедуины в этом вопросе большие специалисты. Вы запомните? Лоуренс оф Арабия». «Лоуренс Аравийский». «Впрочем, я всего лишь шучу». Генерал выпил свою рюмочку и жестом пригласил американку последовать его примеру. «Президент для меня находится слишком высоко. Зачем это нужно? Я покупаю весьма точную информацию, однако на более низком уровне и поэтому значительно дешевле». «Что вам известно о моей миссии?» — спросила негритянка. «Пани Анджиевская, я расскажу вам даже то, о чем вы не имеете понятия, а взамен попрошу только об одном. Назовите мне дату». «Никогда». «Как я уже сказал, здесь Польша. Договоримся за водочкой». Он снова наполнил рюмки. «Никогда в жизни навозу кусок!» «У меня есть пара мутантов. Вагнер поймал их в прошлом году. Они обладают неким талантом, благодаря которому мы все узнаем и без пыток». «Использовать мутантов незаконно». «Ну так бросьте мне на голову атомную бомбу!» Генерал наклонился над столом и ухмыльнулся. «Что? Не получится?» «Господин генерал!» «Молчи и слушай! Это была присказка», — просипел Барилла. «А теперь настает время для сказки». Он опустошил свою рюмку, закусил консервированным огурцом и вытер рот. «Слушай меня, Зося. Ничего тебе на закуску не предлагаю, поскольку знаю, что тебе сейчас не до еды, но пару фактов, о которых ты не имеешь понятия, выдам. Твой президент, мистер Джон Торрес, любитель мальчиков де Фуэнгирола, знает нечто, о чем никто иной не имеет понятия. Ну, может, за исключением нескольких инженеришек в Шайен-Маунте, из которых, кстати, один очень задолжал бедуинам, поскольку злоупотреблял. Впрочем, это мелочи. Было так. Во время последней войны вы устроили китайцам кровавую баню под Пекином, а они за это сбросили на вас бомбу Чен. И все электричество в мире закончилось. Трах-бах и конец. Единственным источником света в бункерах стали факелы, а лампочки ушли в прошлое. Однако, как выяснилось некоторое время спустя, вы, американцы, не были так уж глупы и ведали о Ченах. Еще вы знали, что вам не удастся быстро вышибить китайцев с игрового поля. Кому-то из ваших даже пришло в голову, что вся цивилизация может вернуться в эпоху пара. На этот случай у вас было кое-что припасено. Вы подготовились, предполагая, что если китайцы одержат верх... О чем вы говорите? О проекте Квин. О чем? О проекте Квин. О машине времени. Боже. Негритянка покачала головой. «Мне кажется, это сон». «Не ведаю, что вам мерещится». Барилла вынул сигарету из стоявшей на столе деревянной шкатулки. Прикурил он от красивой бензиновой зажигалки русской работы. «Ваши инженеры рассуждали так. Если не удастся выиграть у китайцев, и они применят свое страшное оружие, то во всем мире исчезнет электричество. Изоляторы превратятся в проводники и... И кирдык вашей любимой цивилизации. Конец глобализации, убийствам на расстоянии, тотальному оболваниванию. Конец бирж и телефонов. Даже такая среднестатистическая американка, как ты, не сможешь зайти в магазин и купить себе какую-нибудь чепуху. И что?

Но и дети. Ты знаешь, каково это, когда женщина кормит ребенка грудью? Искушал он. Не знаешь, но воображала себе много раз во время бессонных ночей в Лэнгли, не так ли? Вагнер, наверное, что-нибудь мог бы тебе об этом рассказать, но он мужчина и не понимает женщин. Поговори лучше с его женой. Спроси ее, какое это удовольствие, когда собираешь ребенка в предшколу. Разве плохо возиться с грилем в саду? И ты откажешься от красоты, власти, счастья ради удовольствия собирать и разбирать скорострельный карабин с завязанными глазами? Подумай, Зося. Подожди, не торопись. Подумай еще о том, что тебе дали твои любимые штаты. Они лишили тебя возможности рожать детей, а теперь, после того, как сработает машина времени, ты исчезнешь. Не будет войны. Не будет бомбочан, не будет и тебя, моя красивая Сью Кристи Андерсон. Ты просто не появишься на свет, исчезнешь, так же, как и весь наш мир. Борилла щелкнул пальцами. Возникший, как из-под земли, адъютант отодвинул часть стены, показывая клетку с двумя мутантами. «Выбирай, дорогая», — прошептал генерал. «Или они», — он показал пальцем на уродливые лица своих специалистов по дознанию. «Или я. И богатство, власть, беременность, любящий муж, еда, о которой ты до сих пор не имела понятия, первый класс чистоты, деревья вокруг, великолепный климат. Думай, котеночек, думай!» Негритянка заплакала. Вагнер отвел взгляд. Борилла, наоборот, буквально впился в женщину глазами. «Мне нужно выйти», — шепнула американка. «Делай все на стол, ты отсюда не выйдешь». «Но мне нужно». «Ничего страшного. Сначала скажи». «Господи». «Ну так что?» Борилла снова наполнил рюмку и поставил перед ней поднос, на котором были бутерброды с российской икрой. «Уже надумала?» Американка зарыдала. По подбородку у нее потекли слезы. Тогда Борилла стал выкладывать перед ней фотографии своих детей. Одну за другой доставал и подносил к ее глазам. 17 октября! Неожиданно крикнула негритянка. 17 октября! Она прокричала это так, что казалось, еще немного и у нее лопнут голосовые связки. Засмеявшись, Борилла повторил за ней. 17 октября. У ваших инженеров есть чувство юмора. Он взглянул на мутантов, и те кивком подтвердили, что женщина сказала правду. Тогда Борилла ткнул в сторону клетки пальцем и приказал адъютанту. Застрели их. Больше они нам не пригодятся. После этого он повернулся к Вагнеру. Отдаю Зосю под твою опеку. Генерал зевнул. «Ладно, она едет с нами. Позаботься о золоте и проводи, куда она желает. 16 октября сбор на Грюнвальдской площади. Я хочу увидеть там весь твой отряд, жен, детей и что ты сам пожелаешь забрать с собой в дорогу сквозь тысячелетия. Господа!» Он внимательно посмотрел на Вагнера и Зорга. «На сегодня все. До свидания». Тотчас после того, как они вышли, из кабинета послышались два выстрела из полуавтоматического пистолета адъютанта Бориллы. Окончание рассказа Анджея Зимянского «Автобан Нахпознань» в следующем подкасте «Модели для сборки».